Глава 20. Недели, последовавшие за выходом в свет внешних демонов, стали для меня одной сплошной вереницей всевозможных интервью, бесед и выступлений. Я вынужден был высказывать свое мнение по самым различным вопросам, от проблемы издевательств в школах до максимальных и минимальных пределов тюремных наказаний, а также, разумеется, о допустимости использования темы насилия в развлекательных жанрах и в качестве средства художественного самовыражения. Меня приглашали на разные празднования, гала-премьеры и ток-шоу, и я, как правило, не пренебрегал этим. Продажи тиража между тем все росли и росли. Права на перевод в некоторых странах продавались с аукциона, и уже несколько киностудий заявили о желании приобрести права на экранизацию романа. В скором времени показатели продаж и внимания общественности достигли таких размеров, что даже псевдоэлитарная телепрограмма «На ночном столике», в которой обсуждались новинки развлекательного чтива, поддалась всеобщему настроению и решила провести со мной интервью. Ведущей программы была Линда Вильбьерк, журналистка, с которой я не раз встречался в кафе «Виктор», «Дан Турл» и прочих злачных местах, куда меня заносило на волне моего писательского успеха. Из наших довольно-таки немногочисленных бесед у меня сложилось впечатление о ней, как о холодной сушеной вобле. Между тем выглядела она просто потрясающе. Темные вьющиеся волосы, карие глаза и белоснежная, поистине ослепительная улыбка. Она одевалась достаточно строго в духе своей программы. Светлая юбка и черная блузка, которая, однако, весьма выгодно подчеркивала стройную талию и довольно-таки полную грудь. Мы с ней встретились в телестудии за час до начала интервью, которое должно было транслироваться в прямом эфире. Я нервничал. На данное интервью я возлагал определенные надежды, а сложившееся представление о партнерше отнюдь не добавляло мне энтузиазма. Сидя в гримерной, я мечтал только об одном, чтобы все это действие как можно быстрее кончилось. Каково же было мое изумление, когда Линда заглянула ко мне и приветствовала самым теплым образом. Она даже обняла меня, спела мне немало дифирамбов, да и вообще выглядела абсолютно искренне и настроенной крайне доброжелательно. Когда гримеры завершили свою работу, она предложила мне вместе с ней завершить их старания ее собственной, как она выразилась, волшебной пудрой. На маленьком карманном зеркальце она приготовила 4 дорожки из белого порошка, двумя из которых сразу же и угостилась. Воодушевленный ее примером, а также пребывая в надежде хоть немного успокоить нервы, я воспользовался 2 оставшимися. И действительно, вскоре от моего беспокойства не осталось и следа. Предстоящее интервью перестало меня пугать. Наоборот, я ждал его чуть ли не с радостью. Оставшееся до начала передачи время мы провели, шутливо болтая о разных пустяках. Ко мне вернулась прежняя уверенность, как-то само собой возникло ощущение, будто нас объединяет нечто важное. Я чувствовал, что могу говорить с Линдой обо всем на свете. Студия была оборудована 2 фальшивыми стенами с книжными полками, на которых красовались пустые переплеты. Гость размещался на красном бархатном диванчике, возле которого стояло кресло для ведущего. Сдержанный стиль обстановки довершали темный пушистый ковер и торшеры с неяркими лампами. Когда мы заняли свои места, Линда принялась напоследок еще раз просматривать свои записи. Я же воспользовался случаем и стал оглядываться по сторонам, изучая непривычную обстановку. 2 оператора проверяли оборудование. Повсюду вне зоны охвата камер лежали бесчисленные провода, с потолка гроздьями свисали лампы. Никто из тех, кто готовил передачу, не обращал на нас ровным счетом никакого внимания. Мы были для них всего лишь частью декораций. Интервью началось с того, что Линда Вильбьерк поздравила меня с успехом моего романа и растущим интересом к моему творчеству со стороны читательской общественности. Рассчитывал ли я на это? Так же, как и в бесчисленных интервью, данных мной за последние дни, я отвечал, что, разумеется, к подобному всегда сложно привыкнуть, однако я весьма рад, что труд, на который я потратил столько времени, увенчался, наконец, заслуженным признанием. Затем мы говорили о волне негодования, вызванной моей книгой, а также вообще об освещении насилия в средствах массовой информации. Все это были вопросы, которые не раз задавались мне ранее, и ответы на них я уже затвердил на зубок. Однако присутствие рядом со мной Линды, вся здешняя атмосфера, а также волшебная пудра превращали нашу встречу скорее в интимную беседу, нежели в обычное интервью. Я и сам не заметил, как по собственной воле выболтало себе гораздо больше, чем мне хотелось бы. Линда слегка флиртовала со мной, что также оказалось весьма действенным приемом. Примерно в середине интервью она спросила, как мне удается выдумывать все эти жестокости и настолько подробно описывать сцены насилия, что порой читать книги становится почти невыносимо. На подобные вопросы мне также приходилось отвечать прежде, однако на этот раз мой ответ отличался от того, что я давал обычно. Я рассказал ей правду. В период написания «Внешних демонов» огромное место в моей жизни занимала ироника. Вокруг нее строилось все мое ежедневное существование, и именно она являлась для меня источником вдохновения. Расхаживая по квартире с малюткой на руках, ей это весьма нравилось, и, глядя на нее, такую доверчивую, беззащитную, трогательную и полную неподдельной любви, я пытался представить себе настоящий ужас. Что самое худшее может случиться с ней в данную минуту? Став новоиспеченным отцом, я значительно изменил свои взгляды на мир. На свете не существовало ничего такого, на что бы я не пошел ради моего ребенка. И эта полнейшая самоотверженность, в свою очередь, порождала еще более сильное чувство. Чувство страха. Что, если с ней что-нибудь случится? Один за другим я прокручивал в своем сознании худшие кошмары и прислушивался к собственной реакции. Если мне невыносима была сама мысль о том, что подобное может случиться с моей дочерью, я включал это в роман. В противном же случае безжалостно отметал в сторону и фантазировал дальше. Таким образом, я один за другим исследовал все потайные ящики собственного воображения в поисках нужных мне инструментов, придумывая самые жуткие сценарии, какие только в состоянии был подсказать мой страх. И хотя жертвами во внешних демонах являются не младенцы, а подростки, идеи страшных мук, на которые они оказываются обречены, зародились в моем воображении именно в те дни, которые я провел с ироникой. Приблизительно такой ответ я дал Линде Вильбьерг. Возникла секундная пауза. Взглянув на собеседницу, я увидел, что выражение ее лица изменилось. На нем читалось не то чтобы отвращение или осуждение, нет. Скорее, некое недоумение или испуг. Она продолжила задавать свои вопросы, умело переведя разговор на прочие источники моего вдохновения. Кто мои любимые авторы, чьи произведения служили мне образцами и так далее. Когда передача наконец подошла к концу, я был весьма доволен, а Линда Вильбьерг не скрывала своего восторга. Назвав наше интервью одним из лучших за всю свою журналистскую карьеру, она от всей души поблагодарила меня. Выражение ее глаз при этом стало каким-то странным. В ней будто бы проснулась какая-то напористость, чуть ли не голод. И это меня слегка встревожило. Все еще находясь под действием волшебной пудры и опьяненный ее внезапно проснувшимся нескрываемым интересом ко мне, я позволил уговорить себя пойти вместе с ней на вечеринку. Оказалось, что ее вечернее платье хранится здесь же, в студийном гардеробе. Воспользовавшись душем в гримерной, она наскоро переоделась и привела себя в порядок. Я ожидал ее, развалившись на диване, лениво потягивая джин-тоник и перебирая стопку журналов. Когда Линда Вильбьерк появилась на пороге гримерной, я был поражен происшедшей в ней переменой. Вместо скромно одетой, аккуратной, книжной дамы передо мной предстала ослепительная красавица в роскошном облегающем темно-синем платье с великолепной прической и огромными белыми клипсами в ушах. Я сразу же пустился в рассуждение о том, насколько мой собственный костюм не соответствует случаю, однако она не стала меня слушать, решительно взяла под руку и повела к уже ждущему нас такси. Вечеринка проходила на Нюребро, в большом двухэтажном здании-ателье, превращенном в офис некой рекламной компании. Примечание. Нюребро – один из фешенебельных районов Копенгагена. Конец примечания. Тем не менее, здесь не было видно ни единого стола или стула. Всю мебель из помещения, вероятно, куда-то вынесли, а с высокого потолка свисали лампы, напоминавшие те, что используются на дискотеках. Разумеется, устроители праздника позаботились и о том, чтобы пригласить профессиональных диджеев, которые с помощью грохочущей электронной музыки обеспечивали необходимый в подобных случаях звуковой фон. Линда знала здесь массу народа. Я также различил несколько знакомых лиц, однако о том, чтобы завести с кем-либо разговор, нечего было и думать. Мы выпили по паре каких-то зеленых коктейлей и немного потанцевали, однако вскоре оба пришли к выводу, что неплохо было бы по-настоящему взбодриться. Линда сделала красноречивый жест, указав в сторону туалета, и мы оба начали пробираться в этом направлении, лавируя между одетыми в вечерние костюмы и платья танцующими и пытающимися докричаться друг до друга гостями. Вечеринка проходила на обоих этажах здания. Мы спустились на первый этаж, где было немного потише и отсутствовала очередь к туалетам. Проходя мимо отдельных групп гостей, пришедших сюда со второго этажа, чтобы немного отдохнуть от шума и грохота музыки, я с определенным удовольствием и гордостью отмечал голодные взгляды, которыми провожали Линду практически все мужчины. Туалет, по-видимому, был совсем недавно отремонтирован. Стены выложены черным кафелем. На полу также красовалась черная плитка. Над четырехугольной мойкой с блестящими латунными кранами висело огромное зеркало. Все три кабинки были свободны. Мы решили воспользоваться самой дальней от входа. Я тщательно запер дверцу. Линда тем временем извлекла из сумочки свое зеркальце. Пока она формировала дорожки, я свернул в трубочку купюру в 100 крон. После этого мы стали по очереди вдыхать порошок. Когда я приступил к последней дорожке, успевшая уже угоститься Линда, прикрыв глаза, запрокинула голову и, сыграющей на губах довольной улыбкой, прислушивалась к тому, как постепенно наступает сладостный миг. Наконец она негромко хмыкнула и, слегка приоткрыв глаза, в упор посмотрела на меня сквозь узенькие щелочки. — Слушай-ка, Франк, а ты вообще-то мужчина или как? — спросила она и, хихикнув, положила руки мне на плечи. — Неужели тебе ничего не хочется? «Боже упаси!» — поддержал я ее шутливый тон и за бедра притянул к себе поближе. «Ведь это был бы страшный грех!» «Вообще-то твоя книга — дерьмо!» — сказала Линда. «Вот как!» — я отдернул руки, как будто обжегся. Линда хихикнула, взяла мои руки и снова водрузила их на собственные ягодицы. «Но знаешь ли, она меня чертовски заводит!» Я принялся слегка поглаживать ягодицы и сквозь тонкую паутинку платья почувствовал, как они моментально напряглись. Еще я заметил, что нижнего белья на Линде нет. «Ну и что же ты с ней делаешь?» — Голос мой стал прерывистым, дыхание участилось. Вероятно, волшебная пудра начала действовать. Мне казалось, что кожа Линды сияет. Мой член напрягся и грозил порвать брюки. «Я беру ее с собой в постель». Линда принялась расстегивать мою рубашку. Ее ладони, поглаживая мою грудь, медленно спускались все ниже и ниже к поясу. «Я лежу совсем голая», — продолжала она, а ее пальцы между тем уже занялись пряжкой ремня. «И, перечитывая лучшие отрывки, ласкаю себя». Я начал потихоньку, сантиметр за сантиметром, задирать на ней платье. «Я представляю себе, что это я лежу там, крепко связанная, абсолютно беспомощная». Выпустив, наконец, из заточения мой член и коснувшись его, она издала громкий вздох, едва не всхлип. «И это меня насилуют всеми мыслимыми и немыслимыми способами. А я даже шевельнуться не могу». Наконец платье на ней приподнялось настолько, что моя рука смогла пробраться под него. Когда я начал ее ласкать, ее пальцы с такой силой сжали мне член, что казалось еще немного, и она перекроет доступ крови к нему. «Никогда раньше не испытывала такого оргазма», — продолжала шептать она, ставя ногу на унитаз, чтобы облегчить мне задачу. «Так что теперь очередь за мной. Может, виной тому была волшебная пудра? Однако мне показалось, что такого секса, как с Линдой Вильбьерг, у меня никогда в жизни еще не бывало. Если с Линой я испытывал пылкую нежность, то это была какая-то дикая необузданная страсть, жгучая, неуемная, как в преддверии конца света. Когда, наконец, мы оказались в состоянии оторваться друг от друга, то едва дышали, и пот катил с нас градом. Ко мне медленно начала возвращаться способность оценивать происходящее. Я обнаружил, что восседаю на унитазе со спущенными до щиколоток брюками, а Линда, бесстыдно раскинувшись, оседлала меня и все еще сохраняет в себе мой обессилевший член. Тяжело дыша, Линда негромко рассмеялась. «Да, завтра мне эта гимнастика, видимо, аукнется». «Завтра». Внезапно я понял, что завтра будет обычный день с женой, детьми и работой. Продолжится привычная, нормальная жизнь с людьми, которые значат для меня все. Мне казалось, что я покинул собственное тело и со стороны наблюдаю за пошлой сценой, развернувшейся в оккупированной нами туалетной кабинке. От страстного желания, толкнувшего меня в объятия Линды, не осталось и следа. Член мой быстро съежился и покинул лоно Линды. Я с отвращением почувствовал, как к горлу подкатывает волна тошноты. Голова кружилась, глаза закрывались. Когда я вновь оказался в состоянии открыть их, Линда уже стояла перед зеркалом и поправляла прическу. Лицо и шея ее все еще по-прежнему были слегка розоватыми. «Увидимся наверху», — сказала она, наклонилась ко мне и, чмокнув в щеку, уверенной походкой вышла из туалета. Единственное, чего мне хотелось больше всего на свете, это поскорее уйти отсюда. Поднявшись на все еще подрагивающие ноги, я застегнул брюки. Рубашка на мне была совершенно мокрая от пота. Застегнуть ее оказалось практически невозможно, ибо мои руки ходили ходуном. Так и не заправив ее в брюки, я вышел на улицу. Там было прохладно. Какое-то время я шел пешком, затем поймал такси. Мне очень хотелось, чтобы поездка в нем продолжалась до самого утра, максимально отсрочив встречу с нормальной жизнью, однако внезапно я понял, что стою перед дверью собственной квартиры. Я замешкался. Сердце отчаянно колотилось в груди, лоб снова покрылся потом. Часы показывали, что уже очень поздно, Лина наверняка легла спать. Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, я осторожно повернул ключ в замке и открыл дверь. Внутри царил полнейший мрак, однако свет зажигать я не стал. Тихо притворив за собой дверь, я скинул туфли и стянул пиджак. Потихоньку прокравшись к спальне Ироники, я заглянул внутрь. Несмотря на темноту, я увидел, что в кроватке ее нет. Иногда, когда меня не было дома, она спала вместе с Линой на большой двуспальной кровати. По-прежнему стараясь не шуметь, я подошел к двери нашей спальни и прислушался. Изнутри не доносилось ни звука. Войдя в спальню, я вытянул перед собой руки и осторожно двинулся в направлении кровати. Едва коснувшись нашего с Линой супружеского ложа, я понял, что здесь тоже никого нет. Я включил ночник и увидел, что не ошибся. Постель даже не была расстелена. Меня охватило чувство огромного облегчения. По-видимому, я успею принять душ и смыть со своего тела запах Линды. Однако вслед за облегчением пришло ощущение беспокойства. Если их здесь нет, то где же они? Пройдя быстрым шагом в гостиную, я зажег верхний свет. В стоящем у окна кресле сидела Лина. Руки ее были сложены на груди. Насупившись, она, не мигая, смотрела прямо на меня. В ее глазах застыл немой укор. «Как ты мог, Франк?» Взгляд Лины прожигал меня насквозь. Больше всего мне хотелось провалиться сквозь землю. Я чувствовал, что мои ладони вспотели, щеки вспыхнули и пылают огнем. «Что ты имеешь в виду?» С трудом выдавил я из себя. Слова прозвучали глухо и чуть слышно. Тем не менее вопрос мой был закономерен. Невозможно было предположить, что Лина уже знает о нас с Линдой. Вполне вероятно, что кто-то заходил в туалет, пока мы предавались нашей похоти в кабинке, однако вряд ли это мог быть человек, который бы знал одновременно и меня, и Лину. Это было бы слишком уж неправдоподобно. На какой-то момент раскаяние в супружеской измене отступило на задний план. Я решительно выпрямился и недоуменно развел руками. «Так что же я сделал?» Ожидая ответа, я лихорадочно пытался вспомнить, чем же еще мог вызвать ее гнев. Что сказал, сделал, или же наоборот не сделал, однако на ум не приходило ровным счетом ничего. «Как ты мог только представить себе подобное в отношении нашей дочери?» — наконец сказала Лина. «Интервью. Ну, конечно же, виной всему было интервью, а я-то в тот момент был настолько опьянен триумфом, что не в состоянии был представить себе такую реакцию жены на мое интервью по телевидению. Да и как я мог? Ведь если судить по моим собственным впечатлениям, а также по реакции Линды Вильберг, беседа сложилась просто фантастически удачно». Я шагнул в сторону Лины. Самым правильным сейчас было бы подойти к ней, обнять, попытаться утешить, успокоить и все объяснить. Однако запах секса и Линды Вильберг, которым насквозь все еще были пропитаны мое тело и одежда, удержали меня от этого. Лина же расценила это как своего рода стыдливое колебание. Она отвела от меня взгляд. На ее лице читалась твердая решимость. «Значит, это правда», — сказала она. «Ты воображал себе мучение и убийство моей дочери». «Да я вовсе не это имел в виду», — запротестовал я. «Да я бы никогда и ни за что». «Тебе не кажется, Франк, что все это не совсем нормально? Я энергично замотал головой. «Да я бы никогда не причинил ей ни малейшего вреда», — возразил я. «Ничто на свете не дорого мне так, как ироника». Лина снова посмотрела на меня. В ее глазах сквозило недоверие. «Но ведь я прочла книгу, Франк», — медленно и с нажимом сказала она. «У меня просто в голове не укладывается. Как ты только мог думать об этом, находясь с Вероникой?» Я беспомощно огляделся по сторонам, пытаясь отыскать взглядом главную героиню нашего спора, которая, присутствуя при написании книги, одобрила каждую ее строчку. Чтобы разрядить ситуацию, я отчаянно нуждался в ее поддержке. «Она у деда», — сказала Лина. Мне казалось, что противоречивые чувства разрывают меня напополам. С одной стороны, меня мучило сильнейшее раскаяние за измену Лине. С другой, переполнял гнев за то, что мои действия были столь превратно истолкованы. Оба эти чувства были столь сильны и так точно уравновешивали одно другое, что я был абсолютно не в силах что-либо предпринять. Просто стоял и молчал, глядя на жену, не пытаясь ни защититься, ни попросить прощения. Некоторое время Лина не сводила с меня глаз. Так и не дождавшись никакой реакции, она тяжело вздохнула и поднялась с кресла. «Что ж, дальше так продолжаться не может», — сказала она. «Мне нужно время, чтобы все обдумать». Я шагнул было к ней, однако она предостерегающе выставила вперед руку. «В одиночестве», — решительно прибавила она и направилась к двери. Когда она проходила мимо меня, я инстинктивно отшатнулся. Мне все еще продолжало казаться, что от меня исходит устойчивый запах Линды. На Лину же это подействовало так, как будто я ее оттолкнул. Я по-прежнему не знал, что сказать. Лина же молча оделась и вышла из квартиры, так больше и не взглянув на меня. Из окна я видел, как она взяла свой велосипед за руль и повела его в направлении Амагера. Дойдя до угла, она подняла голову и посмотрела на наши окна. Теперь, когда я больше не ощущал на себе укоризненного взгляда Лины, я почувствовал, что та часть меня, которая страдала от несправедливого обвинения, постепенно, но неуклонно одерживает верх. Я постарался припомнить интервью, вновь прокрутил в сознании все то, что было сказано мной и Линдой Вильбьерк. Я не лгал. Именно так и были написаны внешние демоны. Однако подумать, что... Ведь именно любовь к дочери и подвигла меня на то, чтобы описать все эти ужасы. Это были мои самые страшные кошмары. Самое отвратительное из того, что, по моим представлениям, могло с ней случиться. Вскоре я был уже не в силах сдерживать переполнявший меня гнев. Я принялся молотить кулаками по дивану, расшвыривать подушки, пинать мебель, кричать в сторону двери, за которой скрылась Лина. Я чувствовал себя незаслуженно оскорбленным и преданным. Уж кому-кому, а Лине, единственной из всех, следовало бы меня понять. Устав крушить предметы интерьера, я бессильно рухнул на диван. Постепенно ко мне снова вернулось чувство раскаяния. Если я и не заслуживал адских мук за свое интервью, то уж наверняка был достоин гиены огненной за похождение с Линдой Вильбьерк. То, что случилось между нами, представлялось мне сейчас настолько гротескным, что и изменой-то не выглядело, хотя, несомненно, являлась таковой. Я был самой настоящей свиньей. ужасным отцом и плохим супругом. Весь мой гнев по отношению к Лине растаял, она была права. Я плохой человек, способный причинять окружающим лишь боль. Я расплакался, проклиная себя, свое гнусное поведение и жалкую натуру. Бегая по квартире, я бил ладонями по стенам и дверным косякам, с размаху бросался на пол и катался по нему. В какой-то момент под руку мне попалась бутылка джина, который я начал пить прямо из горлышка, и с каждым последующим глотком моя ярость понемногу стихала. Перед глазами у меня все поплыло, свет постепенно становился все более тусклым, затем наступила полная темнота. Проснувшись, я обнаружил, что лежу на полу в ванной в позе эмбриона. Сильно пахло мочой и рвотой. От этой вони меня так замутило, что я едва успел добраться до унитаза, как меня тут же вывернуло наизнанку. Правда, как оказалось, я мог и не напрягаться, ибо на полу были следы засохшей рвоты и лужицы мочи. С трудом встав на ноги, я посмотрел в зеркало. На нем была трещина, по-видимому, от моего очередного удара во время вчерашнего буйства. Одна моя бровь была рассеченной. Одежда была насквозь мокрой, сгустки рвоты запутались в волосах. Налитые кровью глаза покрывала густая сеть красных прожилок. Несколько минут я созерцал жалкое зрелище, отражавшееся в расколотом зеркале. Затем медленно разделся и бросил одежду в ванну. Налив ведро воды и моющего средства, я отыскал тряпку и принялся оттирать пол. Все. Хватит. С этого момента я беру себя в руки. Необходимо во что бы то ни стало вернуть себе семью. Больше никакого алкоголя и наркотиков, никаких вылазок в горах, никаких вечеринок и приемов, и уж, конечно, никакой Линды Вильберг.